сегодня мы хотели поговорить о фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». По постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-1514. Этот телефон. Кто слушал предыдущий наш эфир, того, наверное, удивило мое сравнение пошленького и сентиментального фильма «50 оттенков серого» и фильма «Левиафан». Однако, если вы задумаетесь, если кто-то видел и тот, и другой фильм, то, наверное, сможете почувствовать, что от контроля, насилия и жестокости герои фильма «50 оттенков серого» пытаются получить удовольствие. А фильм «Левиафан» о том же самом БДСМ, только социальном. О контроле, насилии и жестокости, только от которого никто никакого удовольствия не получает. О насилии и жестокости, о доминировании, о праве сильного, которое существует как-то механически, само по себе, и потому и становится, видимо, трудноопознаваемым, жутким, скрученным демоном Левиафаном из «Морских пучин» и из названия фильма. Ну, по крайней мере, я это так чувствую. Вообще бывает разное кино. «50 оттенков серого» посмотрело огромное количество народу, и никто ничего не понял. А «Левиафан» посмотрело очень мало людей, но все понимают. И поэтому протестов этот фильм вызвал целую кучу. Вот мне и хотелось бы сегодня поговорить о том, смотрели ли вы фильм, стоит ли смотреть такие фильмы, нужны ли такие фильмы в нашей стране или нет. Например, сам Андрей Звягинцев, давший за это время массу интервью, так и сказал, что реакция ненависти к фильму «Левиафан» – это просто нежелание смотреть в зеркало. И действительно, жестокие зеркала Тарковского, Звягинцева нам смотреть почему-то, особенно в последнее время, как-то не хочется. Почему? И нужно ли? Может быть, действительно нет никакого смысла и в этих фильмах, и в зеркалах вообще. Ну, посмотрим лучше что-нибудь мечтательное и сентиментальное для отдыха. Типа 50 оттенков серого. 495-956-1514. Это телефон для тех, кто хотел бы сказать что-нибудь режиссеру Андрею Звягинцеву и своему собственному зеркалу, фильму «Левиафан». Ну, наверное, я вынужден хотя бы кратко пересказать содержание фильма. Итак, автослесарь Николай Сергеев живет вместе с женой Лилией и сыном от первой жены Романом в маленьком приморском городке посреди потрясающе красивых видов и потрясающей операторской работы. Живет он в доме на берегу небольшой красивой бухты, куда порой заплывают киты. Николай дружит с местным полицейским Поливановым, а также с подполковником ДПС Дегтяревым. Коррумпированный мэр города Вадим Шевелят пытается отнять фактически все имущество Николая. Дом, автомастерскую и землю, установив выкуп, который не позволяет приобрести герою жилье в городе. Тогда Николай приглашает старого и ближайшего друга Дмитрия Селезнева, ныне уважаемого столичного адвоката. После того, как суд во второй раз выносит решение в пользу мэра, Дмитрий решает, что единственный способ борьбы с местной властью – это найти компромат, то есть прямой шантаж. Ну вот, когда Николай с Дмитрием обсуждают, что делать дальше, и пьют, к Николаю приезжает пьяный мэр, который оскорбляет его и кричит: «У тебя никогда никаких прав не было, нет и не будет». Друзья решают воспользоваться этим вторжением, пишут заявление в полицию, однако в итоге полиция задерживает самого Николая. Дальнейшие попытки как-то двигать это заявление тоже ни к чему не приводят. И, в общем, они решают все-таки пойти на шантаж. И Дмитрий идет на встречу с мэром один. Он предъявляет ему папку с компроматом и грозит, что благодаря знакомству с влиятельными московскими политиками он либо выплатит справедливую компенсацию, ну, либо компромат пойдет в дело. После встречи с мэра Дмитрий с Лилией, женой Николая, обедают в гостинице. И в тот момент, когда Николая отпускают из полиции, Лилия изменяет ему с Дмитрием в гостиничном номере. Ну вот, потом на пикнике ребенок Роман рассказывает, как неизвестный дядя, как оказывается Дмитрий, в кустах душил тетю Лилю. Между мужчинами на пикнике завязывается драка, пикник сворачивается, Лиля отвозит побитого Дмитрия в гостиницу, между ними происходит объяснение, она возвращается к Николаю, который сидит дома и пьет с Поливановым. Мэр напуган, но решает не идти на поводу у шантажиста, а заманивает его в безлюдное место, где вместе со своими подручными избивает Дмитрия и угрожает ему убийством. После этого Дмитрий уезжает в Москву, сбегает фактически, Николай прощает Лилию, они дальше живут вместе. На следующее утро Лиля выходит из дома и на берегу бухты видит ныряющего кита и исчезает. Вскоре ее обнаруживает погибший при неясных обстоятельствах. И, конечно же, в этой смерти обвиняют мужа Николая. Пьяный Николай встречает в магазине священника отца Василия, пытается задавать ему вопросы: «Ну и где твой Бог милосердный? Если я стану в храме поклоны бибить, может быть, моя жена воскреснет?» Ну и тут как раз Василий произносит отрывок из книги Иова, сравнивая злоключение Николая со страданием Иова. Николая арестовывают по подозрению в убийстве, его дом разрушают экскаватором, суд признает его виновным, определяет 15 лет лишения свободы, Романа берут под опеку супруги Поливановы, мэр выражает явное удовлетворение, будет знать, на кого залупаться, простите, цитирую дословно. А в финале фильма тот самый архиерей в большом храме, возможно, на месте снесенного дома Николая, в присутствии мэра и других гостей, обращается к людям с проповедью об истине и правде. И мэр наклоняется к своему сыну и, показывая ему на икону Христа, говорит: «Это наш Господь, он все видит». И на этом заканчивается фильм. Ну вот, и тем не менее, фильм нужно смотреть, потому что, конечно, они пьют, конечно, практически все разговоры изначально были нецензурными, конечно, на все это смотрит равнодушная, потрясающая, прекрасная наша северная природа. И ощущение, надо сказать, возникает очень странное. Поскольку героев не очень много, то вот это постоянно давящее на меня ощущение, что вот все эти немногие люди от пьянства и от ненависти друг к другу наконец вымрут, останутся как потрясающий скелет кита, который лежит на берегу, символ Левиафана. Также вот останется на берегу еще несколько скелетиков. И, наконец, все придет в гармонию, когда вот эти вот люди, людишки, которые суетятся посредине этих потрясающих операторских видов, наконец исчезнут. Ну вот, ощущения примерно такие. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Вчера посмотрела фильм. Тяжело, очень, до сих пор. Это не карамельные оттенки серого, которые ни чувства, ни ум во мне не затронули. Это каток и по тем, и по другим. Внутри все подмято безнадежностью. Нет правды на земле. Но правды нет и выше. Левиафан – мощнейшая государственная машина. Ради государственных нужд отбирается у Николая его земля, на которой и дом, и автомастерская, его бизнес. Он сопротивляется, и его друг, известный столичный адвокат, пытается его защитить. Но все бесполезно. Местная власть – это мощь и сила. И суд, и прокуратура, и полиция, и криминал – все у нее на службе. Мало того, вся его деятельность освящена архиереем, потому что, как выясняется в финале, земля отнимается ради восстановления находящегося рядом, или, может быть, прямо на этой земле, это непонятно по фильму, древнего собора. Конечно, ситуация обострена намеренно. Ведь Николай подозревает, что мэр собирается на его участке для себя хоромы возвести. Но в финале оказывается, что этот самый мэр кому-то важному говорит о своих планах обустройства этого подворья, о возведении трапезной, каких-то построек. В общем, все благостно, богоугодно для людей, для укрепления государственной мощи при помощи официальной религии, которая в данном случае всего лишь подмена государственной идеологии. А отдельно мешающие люди – это что? Так? Они насекомые, которых можно раздавить и убрать, чтобы не мешали. Разрушена семья. Погибла Лиля, посажен Николай. Где-то, то ли в детдоме, то ли у опекунов, Роман. И всего лишь потому, что они мешали Левиафану, каким-то его безличностным, грандиозным задачам. Так есть ли правда выше или глубже в наших душах? Ведь топят Николая не только враги, но и друзья. Это они подозревают его в убийстве его жены. Они дают признательные показания, тем более, что были свидетелями конфликта любовного треугольника и слышали угрозы Николая в адрес жены. И все складывается не в его пользу. Что это? Рок? Судьба? Произошло ли убийство его жены или это самоубийство, мы не знаем. Но конфликт между ними был. И были этому свидетели. Государственная машина холодно и безразлично использует это в своих целях. Страшно то, что ради какой-то мифической общей правды предаются правда внутренняя. Или если и не предаются, то подвергаются сомнению. И сомнения эти снимаются круговой порукой, разрешаются вышестоящими в иерархической государственной машине. И снова тень великого инквизитора между всеми нами. «Где твой Бог милосердный?» – спрашивает Николай Усильского священника отца Василия. «Мой Бог во мне, а твой где?» – отвечает он. И для меня это главный вопрос фильма. Пока Бог будет искаться во мне, а Родина будет подменяться государством, и общая правда будет подминать под себя совесть, Левиафан катком будет проходить по нашим душам. Наверное, есть некоторый гипноз. И в фильмах Звягинцева, как во всяком хорошем кино. Это, конечно, хорошее кино, каким бы жестоким и кривым не казалось нам зеркало. Но есть гипноз и таких прямых и однозначных ассоциаций. Да, в XIX веке в своей знаменитой книге «Левиафан» или «Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» английский философ Томас Гоббс впервые использовал эту метафору, библейскую метафору Левиафана, для того, чтобы изобразить государство. Однако и у Гоббса, и, как мне кажется, у Карла Шмидта запретного в наше время философа, юриста, политического теоретика. Его сейчас относят к ужасным юристам, которые поддерживали Третий Рейх. Но он один из противников либеральной демократии и считал, что, собственно говоря, индивидуализм разрушает структуру, разрушает тело народа. И поэтому Левиафан Томаса Гоббса абсолютно необходим. И уничтожение индивидуализма точно так же абсолютно необходимо. По той простой причине, что иначе индивидуалисты разрывают эту самую машину изнутри. Мне кажется, что Звягинцев читал не Гоббса, а именно Шмидта, поскольку Николай, хотя и сильно пьющий, но, конечно, индивидуалист, предприниматель, хочет что-то строить. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Смотрели ли вы «Левиафана»? Да, я мне захотелось высказаться коротко. Я смотрел его в качестве работы. Это так приходится иногда делать, когда, ну, какая-то истерия вокруг фильма возникает. И, ну, должен сказать, что мне показалось он плакатным фильмом, и поэтому как бы я в данном случае отказываю Звягинцеву прежде всего в художественности. Ну, то есть я не сторонник ни той, ни другой стороны, которая, потому что все кажется настолько очевидным. Ну и кроме того, хочется вспомнить, что одним из первоисточников была реальная история про Килдозера в Америке, где аналогичным образом, только там владелец дома пошел с бронированным бульдозером в атаку на этого так называемого Левиафана государства. Вот. Ну, это вот первое замечание по поводу того, да, что я не считаю фильм художественным. Но сварщиком мне кажется, что Левиафаном все-таки является не сам человек является Левиафаном. Вот, спасибо вам большое. Да, это действительно история американского сварщика Марвина Химейера, у которого местный цементный завод пытался отобрать дом. И он там, да, заперся в бульдозере, разрушил здание завода, а потом закончил жизнь самоубийством. Но вот эта самая тесно скрученная гидра, вот этот вот Моби Дик, который всплывает откуда-то из темноты, я полностью согласен. Он водится, конечно, внутри человека. И, как мне кажется, вот в этом... Хотя я немного... Вы знаете, Алексей, я отчасти с вами согласен. Некая плакатная демонстративность в этом есть, и она раздражает. Меня тоже раздражает. Но вот есть в этом и самое страшное. И для меня самое страшное заключается в том, что нет там никакого государства. Ну, мэр крошечного местечка. Ну, они там меряются своими знакомствами в Москве. Никто их не использует. Используется, простите, мордобой все время. Какие-то нанятые люди из 90-х годов. Используется жестокость. И женщина должна как бы принадлежать, ну вот, сильному. Ну, если Дмитрий спасает Николая, то надо спать с его женой, это же понятное дело. И это, вот это прямое нарушение библейских заповедей всеми, конечно, говорит о том, что где-то в глубине всплывает Левиафан власти. Он незаметно поднимается в душах. В фильмах Звягинцева все время вместе с водкой. Ну, конечно, Левиафан государство. Но призываем-то этого Левиафана все время мы. Мы же все время кричим. У нас народ, мы. Мужики, мы не можем сами бросить пить или меньше пить. Нам нечем будет заняться. Вот государство пусть нас каким-то образом и остановит. Вот мы не можем как-то взять в аренду свои поля, землю, что-то на ней сделать. Ну, не можем. Нам некогда, мы не умеем. Вот пусть государство нам даст. И там у единичных фермеров на земле работают таджики, узбеки, да, ну, во всяком случае, приезжие. А не мы. И когда, между прочим, Карл Шмидт оправдывал насилие над немцами в данном случае, в Третьем Рейхе, то он говорил примерно то же самое. Он говорил о том, что нельзя, народ слаб, народ агрессивен, народ ничего не сможет сделать сам, ему нужен могучий отец, Левиафан. И Шмидт писал, что это грандиозная машина, созданная самим человеком, его изобретательностью. Знаете, кто такой Левиафан у Карла Шмидта? Это смертный бог, которого человек сам себе создает, потому что без него, без этого смертного бога жестокого государства, он справиться никак не может. Еще одна музыкальная пауза. Как-то так примерно мы видим этот фильм. Здравствуйте, Юрий. Город Сочи, алло. Аудитория. Юрий, город Сочи. И вот задался я сам вопросом, и задал его в интернет, в Википедию, что такое общность людей, объединенных общей историей, территорией, хозяйством, культурой, языком. И мне был ответ государства. Задал я второй вопрос. А кто такой Сталин? А Сталин, мне пришел ответ, что вождь и все такое прочее. Но Сталин совсем не был государством. Хотя многие граждане считали Сталина государством. И вот в нынешнее время частотность употребления слова «государство», «государство» без конкретного исследования того, а что же такое государство, это, в общем-то, вводит обывателя в замешательство. И может ли народ существовать без территории? Конечно, может, но не образуя государства. Вот что я хотел сказать по поводу этого фильма. Да, да, спасибо большое, Юрий. Я, знаете, что хочу сказать? Ведь самое главное, чтобы вопросы ставили. Вот может ли народ существовать без территории? Да, исторический ответ есть. Конечно, еврейский народ смог существовать без территории. Но снова, я что-то вспомнил, что Леви Матвей у Булгакова в «Мастере и Маргарите» называет ветхозаветного бога черным богом, богом разбойников. Ну и действительно, во второй книге «Царств» одного из своих адептов Яхве поражает смертью за прикосновение к ковчегу со святынями, который падал с телеги. То есть человек-то пытался совершить естественную попытку поддержать святая святых, не дать упасть. А Бог его убил за это, потому что нельзя было дотрагиваться. И, между прочим, Бог отказал евреям идти с ними во время выхода из Египта. Это в Исходе, немногие на это обращают внимание. Так вот, почему? Там есть потрясающая фраза. Чтобы не погубить мне, вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Конец цитаты. Вот ведь в чем дело. Вот если вы народ жестоковыйный, то даже вот этот придуманный вами искусственный бог Левиафан тоже будет таким же жестоковыйным, потому что он все время будет расти, как на дрожжах, на нашем с вами убеждении о том, что жестокость правит этим миром, что со своими собственными желаниями, посылами, грешками мы справиться не можем. Поэтому нам нужна жестоковыйным людям, нужна жестоковыйная, твердая рука. Вот пожилая дама нам позвонила и трубку положила, к сожалению. И сказала она, что фильмы такие нужны, потому что жизнь в глубинке именно такая, а ее никто не видит. А Юрий из Сочи, между прочим, хотел сказать, что никакого государства в фильме, конечно, нет, потому что если было государство, то мэра быстро бы куда надо приладили. Но ведь самая главная проблема заключается в одной потрясающей вещи, которую я, честно говоря, даже боюсь вслух произносить или формулировать. Понимаете, какая штука? Я вот вспоминал сегодня сейчас забываемый сюжет русской иконописи. Называется этот сюжет «Спас ярое око». Это яростный Христос. Это иконы, на которых Христос изображен с огромными глазами, подкрашенными красным. И они должны производить впечатление ярости на мир. А они производят на меня впечатление отчаяния. Ну, вот я же вас предупреждал, что нужно сделать, чтобы не пришел Левиафан. А вы этого не сделали. Я, это мое ощущение внутреннее от всех фильмов Звягинцева, и не только от него одного. Это ощущение того, что Бог бессилен в нашем мире, в этой реальности. Он здесь нуждается в нашей помощи. Он нуждается, чтобы мы что-то поняли и перестали убивать и насиловать друг друга. Потому что в нашу свободу он не может вмешаться. Он может только предупреждать, учить любви, смотреть ярым оком со стены храма и кричать: поймите же вы уже, что вы создаете в своей душе, свиваете из тряпок это чудовище. Но пока человек не поймет, как будто остается одна природа. А вот эти мелкие, сильно пьющие лилии, адвокаты, мэры медленно суетятся, взбивая грязь, которая в конце концов вот осядет и очистится земля. Здравствуйте, Екатерина. А, вы меня слушаете, да? Да, да, вас. Ой, здравствуйте, я хотела бы сказать большое спасибо вам за вашу передачу. Я ее давно слушаю, но вообще впервые в жизни решилась позвонить. И я очень ждала как раз-таки передачи, посвященной этому фильму, с того момента, как я его посмотрела. Вот. И у меня много слов, много эмоций, но вот хотя бы вкратце я хотела бы сказать о том, какие моменты меня просто потрясли до глубины души. Потому что были такие секунды, когда я немного разочаровывалась, но вот образ вот этого экскаватора, который врезался в дом, такое впечатление, что в этот момент меня перевернуло все экскаватором, и у меня полились слезы ручьем, и они не останавливались до следующего момента, когда пошел этот финальный катафалк веры. Ну вот, по крайней мере, как я его восприняла, вот эти черные почти воронки, много, может быть, аллюзий, выезжающих из вот этого построенного нового храма. И я было, наверное, нас в зале человек 6-7 вместе со мной, в то время как на 50 оттенков серого действительно шли валом, но я не смотрела этот фильм. Вот, и осталась я последняя до последнего аккорда всех титров, пока не зажгли свет. И потом я буквально шла в трансе. Вот как вы сказали, гипноз есть у фильма Звягинцева. Ну, действительно, какая-то магия, особенно операторская работа Кричмана, она, ну, удивительна. И вот это диссонанс этого торгового центра, вот этого, можно сказать, каких-то символов, этих шелевятов, Вадимов, ну, вообще, настолько дисгармонично, и ты понимаешь вообще, ну, вообще что-то в тебе переворачивается, и страшно, и прекрасно. В общем, я даже сейчас очень волнуюсь, и вот видно было, фоном шла музыка у вас, саундтрек к фильму, и я вот только услышала эти первые аккорды, все, вот сразу нахлынуло. Я просто посмотрела специально, ну, три фильма его больших, перед тем, как узнала, что будет у нас все-таки прокат, потому что во многих городах запрещали, но у нас все-таки не запретили. Видимо, побоялись, чтобы да не возникло. Сейчас уже все нормально с прокатом. Ну, да, но в любом случае я, можно так сказать, получила то, зачем я шла, по крайней мере, какой-то катарсис, очищение, безусловно, множество вопросов, больше, чем ответов. Вот. И еще такие образы, вот этот конвейер с кусками рыбы, и то, что рыба, да, и власти вообще гниет с головы, и то, что мы, по сути, как эти кусочки рыбы, уже и без головы это отгнившие, но по конвейеру течем, и в серости будней, но есть какие-то штришки, те же лилии, цветы на подушке у Лили, жены, и какие-то вот, ну, те же косточки. Ну, в общем, очень много мыслей, чувств. И вот еще такой образ, то, что этот Алексей механик, он разбирается в машине, но он может отвечать только за свою машину, за каждый гай, за каждый винтик, гайку. Но он не может совладать с огромной машиной, пусть даже не государство, а вообще вот какого-то бытия, которое действительно поставлено на рельсы вот этой механики. И вот эти катафалки веры, и этот экскаватор, и то, что они едут в машине, и вообще вот эта тематика машинности. и отсутствие живости какой-то. Ну, в общем, действительно много открытых финалов, но вот я очень рада, что высказалась, потому что это в моей душе, я действительно не знаю, когда я смогу пересмотреть фильм, потому что, ну, очень тяжело. Но я на всю жизнь, наверное, ставлю это ощущение внутри себя, которое возникло. Вот. Спасибо, Екатерина. Спасибо вам большое за передачу. Я хочу сказать, что если ты делаешь усилия и смотришь то, что тебе кажется тяжелым, тогда ты переживаешь настоящий катарсис и начинаешь задумываться вместе с режиссером, оператором. Если я немножко в этом помогаю, ну что ж, это отлично, здорово. И хочется мне сказать, что рыба – это же древнейший символ и души человеческой, и первый символ Христа. А рыба без головы – это человек без души, это человек, который поддался там той самой шмитовской грандиозной машине, смертному богу Левиафану. Это он и есть. И поэтому смотреть-то такое кино, даже несмотря на профессиональные претензии, которые могут быть к нему, нужно для того, чтобы от этой машины в себе избавиться. Вот если ее не осознать, не поймать эту механическую холодность, с которой мы считаем, что вот главное это заработать деньги, выяснить, кто самее, кому лиля принадлежать будет, кто кому чем обязан, мы исчезнем. Останется только скелет Левиафана. Скорее всего, неподвижный, как в находке к фильму. Всем спасибо большое. Спокойной ночи.